Всем доброго времени суток, друзья. С вами Кот Бегемот. И сегодня я не буду рассказывать страшную историю. Буду говорить своим естественным голосом. И как я обещал, я создал новый игровой канал, где будут регулярно выходить мои видеоролики, прохождения различных хорроров. И в основном это будут инди-ужастики, так как они более атмосфернее и страшнее, чем другие, там, против зомби и так далее и тому подобное. Итак, сегодня я буду играть в инди-хоррор под названием The Curse of Blackwater, Проклятие Blackwater. Blackwater — это, судя по описанию игры, это роддом. Да, так там написано. Старый заброшенный роддом, в котором водится какое-то паранормальное явление. И мы, как журналисты, должны пойти туда, естественно, и все разведать. Что мы сейчас и будем делать. Так, забираем лут, который нам дается с самого начала. Таблетки и батарейки. Так, ничего больше нету. Ничего. Так, фонарик. И идем по дорожке. Звуки такие напрягающие, конечно. Это пипец. Я честно признаюсь, даже вот когда записываю страшные истории, я сам... Так, тихо. Я сам пугаюсь, так как... верю в загробный мир и так далее и тому подобное. Блять, да чё ж вы так, чё вы делаете, а? И, ну, мне самому страшновато, когда я делаю, да, когда я их смотрю, я знаю, когда там вылезет скример или какой-то будет такой момент страшный. Но все же, когда в процессе, когда смотрю, у меня прокатываются мурашки по телу. Точно так же, когда смотрю других подобных людей мне. Ну вы поняли, короче. Так. У нас уже квакает батарейка. Я хоть правильно иду вообще? Уп. Чёрт побери. Долгая дорожка у нас. Ну да ладно, ничего. Зашибись, лопнула лампочка. Или что это произошло вообще? А, ну да, лампочка лопнула. На столбе. Итак, на чем я... Да, насчет истории. Когда делаю, страшно мне, и вот я даже в инди-игрушки почему не очень так этот люблю, потому что я пугаюсь до смерти. Это пипец просто. Когда идешь спокойно, и внезапно вылазит какая-то поебень, и вот он. Вот он, проклятие. Проклятие, это только Blackwater, проклятие будет дальше, судя по всему. Ага. Ну, спокойненько. Какие ворота интересные. О, ух, блин. Вы чё? А как я назад выберусь, если мне там не понравится? Blackwater Hospital Maternity. Ну, я так понял, да, это детдом. Детдом, говорю, уже забудался. Это у нас роддом, в котором, видимо, по всему или умерла, или убили какую-то девочку. И именно она есть это самое паранормальное явление. Ну, сейчас мы это проверим. Нам сейчас нужно найти батареечек чуть-чуть, так как если погаснет свет, у нас это будет жопа полных огурцов. Так, загружайся давай. Итак, поехали. Так, столик у нас. Так, ну это почитать. На паузе почитайте, кому интересно. Так, лутаем наши ящики. Ничего нету. Так. Что тут у нас? Палата. Тут у нас ничего. Звуки такие настораживающие. Это давит очень на психику человека. С такими играми можно вообще себе нервы угробить. Death. Смерть. Интересно одно. Кто это написал? Если родом заброшенный. И, судя по всему, довольно-таки недавно заброшен, так как в ящиках еще пооставались всякие вкусняшки. И... Ой-ой-ой, что это было? Так, что у нас тут? Может, тут... Нет, тут батареечек у нас. В ящиках есть. Кстати, когда такой какой-то напряженный момент и сам молкнешь и слушаешь, прислушиваешься, что ж там такое. Так, лампочка у нас уже квакает, я думаю, стоит вставить батарейку, но ой, вот так вот намного лучше. Ого. Это мне так с непривычки или... Да, скорее всего так. Мне даже показалось, что я тут еще не был. Так, я все время забываю, что мы еще можем бегать. Так. She is here. Кто? She. А, понял. Это, наверное, вот эта девочка, которая погибла тут. Ну, наверное, она. Так, лутаем все, может что-то найдем полезненькое. Тихо. Травмадол. Так, шутки в бок. Мы играем в серьезную игру. И сейчас будем. Ой-ой-ой-ой. Кто это? Отвалите от меня все. Почему нельзя нормально? Что тут сделать свою работу? Кто я там, репортер или кто? И спокойно поехать до дома. Интересно, мне вообще в этих ящиках что-то есть? Сколько я уже их обыскал и ни хрена не нашел. Да я думаю, их и обыскивать нету смысла. Ой, батареечка. Как это хорошо. Save us. Сохрани нас. Ну, что-то, блин, мурашки пробежали по телу. Я не помню, почему. Вроде же ничего такого не произошло. Но мне кажется, это ненадолго. У нас так вроде более-менее спокойно. Так. Там мы были. Да, мы оставляем такие дверки открытые, чтобы знать, ну, так, закрыто. Может, тут тоже закрыто. Может, тут открыто? Да, тут у нас открыто. Ничего нету. Смотрите, сколько вкусняшек всяких лежит, а взять ничего не можем. Вот такая вот напасть. Так, тут тоже ничего нету. Ой-ой-ой, батареечка. Это меня уже начинает потихоньку радовать, но если мы сейчас встретим какую-то... Еще одна? Вот это да. Вот это, котик-бегемотик, повезло тебе. Так, что тут у нас? Может, тут тоже будет еще одна батарея? Я тогда вообще усрусь от радости. Так, ну тут нету. Я сейчас, наверное, усрусь не от радости, а от страха. Вот у такого у меня не очень хорошее предчувствие. Что-то сейчас случится, может, так как затишье перед бурей какой-то. Мы спокойненько ходим, и у нас все пока пучком. Батарейки есть, хватит на первое время. И нам, я так понял, нужно искать ключик. Так, вставим еще одну батарейку. И ключик. Ключик этот, наверное, открывает. Так, ну это я уже по кругу пошел. Может, тут что-то есть? А, хрен вам. Тут закрыто. И тут, наверное, тоже не буду сюда ходить. Тут закрыто. Так, а тут я, наверное, не был еще. Или был. Я дверь после себя не закрываю. Так что тут... А, не был. Батарейку не забрал, значит, не был. Ну, бери, бери. Ой. Как хорошо, батареек-то много. Ой, а там что у нас? А, там эти постельки, наверное. Не постельки, или как они называются, я не знаю. Для маленьких спиногрызов. Так. Тут у нас... Заебенчик. Тут у нас тоже ничего нету. Ничего интересного. Тут тоже ничего. Блин, мне кажется, нету смысла даже обыскивать эти шкафы. Хотя... Хотя нет, подождите. Смысл есть, потому что я... нашел сколько батареек тут. Так, что-то я не пойму. Что за хренотень? Так, мы пришли оттуда. Идем сюда. Так. Ой, не надо выключать. А то мало ли что. Так, нам нужно найти ключик. Ключик этот непонятно где. Ой-ой-ой. Чё за звуки? Новый скейп. Я знаю, что новый скейп. Я тут, наверное, и сдохну скоро. Ой, таблеточки. Травмадольчик. Ого. Нихер новый ключик. Так, ключ мы нашли. Что дальше делать? Ладно, сейчас облутаем еще комнатки. Посмотрим, может, что-то найду. Ёбана в рот! Фу! Я чувствовал, что что-то произойдет, но... Какого хера в шкафу делают... мясо людское? Ужас, ужас. Чё за шаги? А, это мы, наверное. Так, ставим батарейку еще одну. На всякий случай. Так, и если бы я еще знал, куда нам идти нужно. Блин, ну думал же, нужно уходить уже. Ни хрена, надо облутать комнаты. Облутал, блин. Все теперь. Весело. Напугался, пипец. Так, вот мы попали в это отделение. Кто это? Кто это? Бля, бля, бля, бля, бля, бля. Сейчас чувствую, что-то случится. Вот это отделение, то, что я говорил, тут кроватки для свиногрызов. Ну да ладно, там этих нет у нас тут. батареечек. Так, ну тут, судя по всему, была детская какая-то это, потому что тут даже конек стоит, кроватки эти всякие. Так, а если бы я еще знал, куда мне идти. Так, отсюда я зашел, да? И так, мне сюда. Так, тут у нас, видимо, сажали деток на эти стульчики и учили матюкам. О, как это мило. Ня-ня-ня. Что это было? Ёб твою мать, я чуть штаны не ложу. Бля. Ладно, раз так. Не понял. О, мурашки по коже. Так, как тогда я что, выхожу обратно или что? Бля. Стрёмно-то как. Вот тут мне начало уже быть стрёмновато. Чё делать? Куда идти, ёханый бабай? Опять круг. Ну и что дальше? Кто это? Ой-ой-ой-ой. Пипец, у меня мурашки по всему. О! Ёб твою мать! Чё ты там делаешь, дура? Бля. Ёб твою нехай. А там стоит еще, нет? Заткни пасть, блядь. Не кряхти на меня, сука. Чё делать, ёб твою мать. Заткнись, я сказал, блядь. Так, она, походу, пропала, съебалась. Ёб твою мать. Сука. Нахуй такие игры делать? Блядь! Сука! Бежи, блядь, бежи, сука, бежи, блядь! Нихуя! Она бежит. Фух, она отстала, блядь. А чё мне делать дальше теперь? Сука. О, она стоит. Стоит гондонина, блядь. А чё дальше делать? Как мне её обойти, ёбаный в рот? Эй, девочка. Ты стоит, ты просто как скример, да? Ты не гоняешься. Ё! Слышь, девочка. Блять! Сука! Иди нахуй! Нахуй иди! Сука! Сука, сука, сука! Текай, блядь! Текай, сука! Сука! Сука, сука, сука! Блять, блять, блять, блять! Я даже не хочу оборачиваться, сука! Фух, блядь. Фух, у меня мандражки сейчас начнутся. Ладно, друзья. Я, наверное, на этой, блядь, прекрасной ноте на этой страшной ноте с вами прощаюсь. Если вы пожелаете, пишите мне в комментариях, проходите мне эту игру дальше, потому что я тут сдохну. Фух. Все. Пока-пока.